и пьянок в квартире срода не устраивал. Наш двор, хотя и находится в Москве, но смотрится по-поселковому. Дома пятиэтажные, мусоропровода нет, жильцы носят мусор во двор в контейнеры. Все как в моем родном Южно-Российске. Когда я искал себе квартиру, пересмотрел кучу вариантов. Предлагали места и получше. В столичном понимании этого слова. В домах с большими кухнями и огромными лоджиями. Но одного взгляда на многоэтажные махины мне хватало, чтобы утвердиться в мысли: не хочу жить в муравейнике. Пусть и в комфортном. Мне бы что попроще. Вот здесь, в Новоогирееве. Комнат у меня две, обе маленькие. Кухня игрушечная, 5 метров, с огромной газовой колонкой. Удобства совмещенные. Из ванной туалета в кухню выходит окошечко. А балкон такой крошечный, что даже кресло не умещается, только табуретка. Зато стены в доме толстые, кирпичные. Немногих соседей я знаю по именам. Да и Терлецкий парк рядом, дышится легко. За свою двухкомнатную малогабаритку я плачу $100 в месяц. Для Москвы это считается дешево. Сумма мала от того, что у моих апартаментов дурная репутация. Про бывших жильцов рассказывали всякие страсти, будто бы жила здесь тетка вдвоем с сыном. Сынуля Болтус взял кредит и ввязался в бизнес. Разумеется, прогорел. Кредиторы-бандиты поставили его на счетчик, стали пугать. Парень решил выйти из положения просто, обокрасть соседку. Залез к ней в квартиру через балкон, и тут же в этой чужой квартире его и убили. Не хозяйка, нет, кто-то другой. Темная история. После этого происшествия лестничная клетка в целом и моя квартира, в частности, стали пользоваться дурной славой. Мать незадавшегося бизнесмена уехала куда-то к тетке в глушь, в Саратов, а квартиру сдала. Жилье мне подыскала Татьяна Садовникова из нашей фирмы. Она сама живет по соседству, на той же проклятой лестничной площадке. Как-то сидела за моим столиком в нашей кооперативной столовке, услышала, что меня гонят из институтской общаги, и предложила: «Давай, смеется, составлю тебе протекцию». Если привидений не боишься, считается нехорошая квартирка. Риэлторы уже трижды цены снижали, только найдут клиента. К нему во дворе бабки подкатывают, треплют, что место проклятое. Я посмеялся над суевериями и квартиру снял. Привидения ко мне не приходили, призрак убитого должника не являлся, денег не требовал, спалось хорошо. То ли потому, что кирпичные стены не пропускали ни звука, то ли из-за того, что прямо у моего балкона красовалась роскошная толстоствольная береза. А рядом с березой я обычно ставлю свою машину, ярко-красную копейку 1977 года рождения. 23 годика стукнуло автомобилю, ровно столько же, сколько и мне. «Жигули вы мои, жигули!» Легенда, любовь и головная боль миллионов российских мужиков. Собранный по лекалам лучшей машины Европы 1965 года «Фиата 124». От автомобильной моды, конечно, машина отстала лет на 40. Дизайн эпохи Джины Лола Бриджиды, плащей Болонья и фильма 8,5. Зато при умелом уходе авто ответственное и надежное, и по песку гонять может, и в дождь не особо скользит, и не ломается, когда я ее об этом прошу. Сколько раз замечал: спешишь, злишься, но скажешь ей: давай, крошка, не подведи, и она никогда не подводит. Зато на следующий день, когда все дела переделаны и время льется неспешно, обязательно ломается. Словно говорит мне: загонял меня неразумный хозяин, а теперь лечи. Я уже старенькая, мне перегрузки вредны. Вот и вчера я